Глава 5. Она знает все о кладах. Сева выдвинул ящик из тумбочки, там совершенно спокойно сидела лягушка. Будто ей самой было интересно, чем вся эта история закончится. Ванесса наклонилась к лягушке, и та неожиданно подняла голову так, что Ванесса отпрыгнула. «Она шутит», — догадался Сева. «С ними надо осторожнее», — сказала Ванесса. «Честно говоря, я и не думала, что ты в самом деле поймал царевну-лягушку». «Ты лучше скажи человеку, что с ней делать!» — воскликнула Лолита. «Надо ее использовать», — сказала Ванесса. «Как?» «Попросить ее клад показать». «А разве лягушки показывают клады?» «Обычные лягушки ничего не показывают, а царевны-лягушки знают, где лежат заговоренные клады. Мне бабушка рассказывала». Они все втроем смотрели на лягушку, будто ждали, что она кивнет. Но лягушка не хотела кивать. «Что надо сделать, чтобы лягушка показала клад?» — спросила Лолита. «Но я же не помню», — ответила Ванесса. «Я тогда еще маленькая была. Она мне сказку рассказывала про лягушку и одного царевича». Лолита задумалась, остальные молчали. Лолита сказала. «Люська, а твоя бабушка живая?» «Что с ней сделается?» — удивилась Ванесса. «Она еще меня переживет». «Это хорошо», — сказала Лолита. «Тогда можно ей позвонить». «А если бы она умерла?» — спросила Ванесса. «Ясное дело», — вмешался Сева, которому было грустно, что девочки совсем о нем забыли, как будто вовсе не он, а они сами нашли лягушку. «Тогда бы пришлось идти на кладбище и творить заклинание, чтобы бабушкино привидение нам помогло. Но привидения иногда не хотят помогать, даже своим внучкам». «Савин, прекрати свои глупости!» — прикрикнула на него Лолита. «Пересаживай лягушку в лейку и пойдем звонить Люськиной бабушке». Сева взял лягушку, он к ней уже привык, будто всю жизнь на ладони носил, и осторожно переложил ее в лейку. Там в глубине булькнуло. «А что?» — сказал он. «Так лучше, чем в миске. Никто ее не увидит». Гоша, который все это слышал, выскользнул в открытую дверь. Все были так заняты лягушкой, что его и не заметили. Он встал неподалеку в тени. Ему тоже очень хотелось узнать, что скажет им бабушка Ванессы. Фонари уже горели, но небо еще было светлым, хотя солнце село. В одной стороне неба перемигивались звезды, а на другой догорали краски заката. От столовой, в которой убирали столы и ставили рядами стулья, чтобы получился кинозал, доносился шум многих голосов. «У меня дома мобильник есть», — сказала Лолита. «Только сюда я его не взяла, сами понимаете». «Сами понимаем», — ответила Ванесса. «Тебе звонить некому». Лолита фыркнула, как разозленная кошка, но Сева не дал разгореться ссоре, а спросил. «У кого попросить?» «Вообще-то мобильник у Гриши Сумского есть», — сказала Ванесса. «Но он меня в кино ждет». «Давай проберемся в дирекцию», — сказал Сева, — «или в медпункт, и оттуда позвоним». «Все уже заперто», — вздохнула Лолита. «Думайте, друзья, думайте мозгами». И тут к ним подошел Гоша Жаба. Он стоял у фонарного столба и был невиден, так что появился неожиданно. И совсем уж неожиданно сказал. «Я тут услышал, что вам мобильник нужен. У меня есть». «Спасибо», — сразу ответила Ванесса и протянула руку за мобильником. «Что-то ты такой добрый», — спросила Лолита. «Я слышу, что вам нужно, а у меня есть». Можно было подумать, что Гоша дурак или в самом деле добрый, но хитрости в его голосе не было. «А что мы будем тебе должны?» — спросил Сева. «Вы мне скажете спасибо», — ответил Гоша. «Я хочу с вами дружить». «Давай сюда мобильник», — повторила Ванесса. Она привыкла всем нравиться. А раз она нравилась, то люди для нее делали всякие вещи специально, чтобы ее порадовать. И без очереди пропускали, и удобное место отдавали, и оказывали всякие любезности. Гоша достал мобильник. Он у него был в заднем кармане джинсов.